И что делать мне, пока ты работаешь? Ты же видишь, мои способности далеки от прежних. Мягко сказала девочка. У тебя нет никаких способностей. То, с помощью чего ты держишь этого мальчика под контролем, не в счет. Ну, не хмурься и не обижайся на старуху. У меня что на уме, то и на языке. Тальки хихикнула. Плетение неизвестного целителя многое забрало у тебя. Все. Ошибаешься. Иначе ты уже давно бы была мертва. Если человек, владеющий даром, достаточно силен, он не умирает, даже когда его тело разрушено. Истинная суть способна существовать какое-то время. Я этого не знала. Не сомневаюсь. Никто из вас, кроме Метифы, я полагаю, об этом не подозревает. Вы игнорируете книги, мои хорошие, а в книгах порой можно найти много интересного и полезного. С тобой случилось именно то, о чем я только что говорила. Истинная суть, твой дух, что сейчас висит передо мной, остался. Не будем предполагать, что бы с ним случилось без магии целителя. Быть может, ты по наитию и смогла бы вселиться в какое-нибудь тело, а может, тебя бы это уже не спасло, и ты не существовала. Как говорят манускрипты времен скульптора, без должного опыта подобное проделать сложно. Тиф на мгновение задумалась и поняла, что не сомневается, что окажись на ее месте Тальки, она бы справилась. Но тебе повезло. Плетение нашего талантливого мальчика сковало твой дух с помощью человека, который так мило болтается от твоей имени. Вы связаны одной цепью. Ты можешь им управлять. Даже меняешь его, как я погляжу. Но это все, на что тебя хватает. Не так ли? Ты не можешь разжечь искру. Это я знаю без тебя. Не груби, девочка. Тальки холодно улыбнулась. Если тебе не интересно, я не буду рассказывать. Прости. Искра не горит, потому что нет оболочки. Да, твой дух силен, но без надлежащего, скажем так, жара, ты не можешь ничего. Чтобы использовать свой реальный дар, хотя бы на четверть силы, тебе потребуется оболочка. Я не могу перейти в чужое тело, не умею. К тому же ты сама только что говорила, что я скована с душой этого идиота. Говорила. И разбивать цепи я бы тебе не рекомендовала. Из бездны возвратиться не так уж легко. Улыбка Тальки Тиф не понравилась. Тогда я не понимаю. Мертвые тела. Что? Мертвые тела, девочка моя. Они не имеют души. Дом пуст. И новый жилец вполне может его занять. На какое-то время, разумеется. Цепь позволит проделать тебе такой фокус, если вот этот молодой человек будет находиться рядом с тобой. Я не полезу в тело мертвеца. Тогда забудь о возможности использовать дар. Да я просто не смогу такое проделать. Это не так сложно. Запомни рисунок плетения. Он почти такой же, как и для контроля куксов. Ссылка. Кукс. Живой покойник. Конец ссылки. А сил на это требуется смышиный плевок. Тальки прямо в воздухе пальцем начертил огненный узор. Запомнила? Отлично. А теперь еще два узорчика, милая моя. Первый позволит тебе не шептать мальчику на ухо, что ему делать, а напрямую управлять им, словно собственным телом. А второй заставит нити целителя не причинять боль твоему духу. Думаю, ты сможешь чувствовать себя гораздо свободнее, чем прежде. Запоминай. В комнате появилось изображение еще двух плетений. Мне придется одновременно управлять мертвецом и этим... Нет. Тебе не надо будет управлять мертвецом. Ты станешь им. А сила, которая у тебя появится, позволит в какой-то мере удерживать еще и этого очаровательного мальчугана. Только не забывай, пожалуйста, что мертвые тела должны быть свежими. И находиться в их оболочке ты сможешь не больше 3 дней. Потом даже мощь твоей искры не сможет удерживать тело от разрушения. Советую уйти из него до этого момента, иначе можешь остаться там навсегда. И не забывай контролировать подопечного. Он не должен отходить от тебя дальше 20 ярдов. Ты же не хочешь, чтобы тебя выдергивали, словно собачонку из конуры? Думаю, я с этим справлюсь. Ну вот и славненько. Займусь твоей историей сейчас же. Она, признаюсь, меня очень заинтересовала. Не каждый день такое случается. Хоть какое-то развлечение для старой больной женщины. И вот еще что, моя дорогая. Меня ужасно заинтересовали та талантливая девочка и мальчик-целитель. Я убью их! Задрожав от нахлынувшей на нее ненависти, прохрипела Тиа. «Даже не думай совершать такую глупость!» — резко отозвалась Тальки. Все добродушие разом с нее схлынуло. «Девочка, легко управляющая Хилсом и знающая плетение смерти, на которое способны лишь избранные шестого круга, крайне важна. Мы должны знать, кто ее учил. Обязательно!» «Она мне не нужна!» «Она нужна мне!» — отчеканила проказа. «А ты не в таком положении, чтобы совершать недальновидные поступки, милочка!» «А мальчишка, отдай его мне, Тальки!» «Это целитель, моя дорогая. Ты понимаешь, сколь он ценен? Или жажда мести полностью затмила твой разум? Убить его было бы очень несвоевременно. Такой дар!» — она улыбнулась своим мыслям. «К тому же, если ты хочешь полностью обрести себя, он может понадобиться. Возможно, что только с помощью его искры я смогу разорвать цепь и перенести твою душу обратно. Если паренек совершил это один раз, то сможет и во второй. Сей молодой человек — запасной вариант на тот случай, если твоя нить не подчинится моему дару». «Я не могу вернуться обратно, мое тело мертво». «Не преувеличивай, этого материала кругом предостаточно», — отмахнулась целительница. «Конечно, лучше, чтобы оболочка уже носила в себе чью-то искру. Для этого нам пригодится наша талантливая девочка. Конечно же, после того, как она ответит на все мои вопросы. Сейчас у тебя только одна задача — найти их обоих и привести ко мне, живыми». «Поняла, не дура. Ты сможешь их найти?» «Думаю, да. Дорога здесь только одна. До Альцгары. Постараюсь их нагнать». «Вот и хорошо, милочка. Кстати, вот что я хотела тебе сказать. Нашла двух девочек с даром, обе ходящие. Одна не против помочь нам, другая все еще грубит». «Ты уверена в первой?» «О да, очень целеустремленная малышка. Она напомнила мне о Линаре в молодости, милочка». Тиа скривилась. «Что же тебе следует торопиться, если хочешь нагнать наших друзей, Лунного Стальки? Помни, они нужны мне живыми». В следующее мгновение серебряное окно померкло, и освобожденная вода пролилась на пол. Тиф выругалась, и Порк, подчиняясь ее приказу, со всей силы пнул ни в чем не поминный опрокинутый стул. «Старая корга посмела ей указывать!» Проклятую бесило то, что ей придется подчиниться проказе, иначе та и пальца не шевельнет, чтобы помочь. Парень и девка вряд ли могли уйти далеко. Если надо, она перевернет всю империю, но найдет их и притащит к Тальке на веревке. Всех, кроме лучника. Уж его-то она никому не отдаст.